Я ведь не научный работник. Там будет в основном молодежь. Расскажешь, как в 12 лет пришел сюда, о приключении со снежной ловушкой. Им будет интересно. В Черкасское мы отправились в воскресенье утром, сразу после завтрака. С нами пошли Марк и Лиза. Мы спустились на лыжах по занесенной глубокими снегами пологой седловине и очутились в белой и сумрачной тайге. Было очень тихо, отчетливо выделялся каждый звук. Зацокала белка на лиственнице, упал с ветви ком снега, крикнула птица, хрустнул валежник под лапами зверька. Мы пошли гуськом. Первым Женя. Бурелом, колючий кустарник, подрост, какие-то пни. Прежде не было пней. Потом прошли мимо вырубок. Оголенная земля. Натянутость, неловкость сковала всех. Только Марк насвистывал, как ни в чем не бывало. Пожалел, что не взял с собой магнитофона. В самый бы раз записать крик полярной совы. Сначала я шел за Женей, потом отстал и теперь шел последним. Впереди меня, легко отталкиваясь палками, скользила Лиза. Она была в синем пуховом костюме, связанным шерстяным воротником и манжетами, и вязаной белой шапочке. Иногда Лиза оборачивалась и радостно улыбалась мне. Очень красила ее улыбка, просто преображала смуглое живое лицо. Лиза была очень впечатлительная и быстро краснела и бледнела. В ней чувствовалась сила, но она была скрыта за непобедимой застенчивостью и девичьей угловатостью. По-моему, главная ее привлекательность заключалась в том, будто она знала что-то особенное, знала, чему она радуется в этом загадочном мире. Когда я смотрел на Лизу, сердце мое невольно сжималось от тревоги, от страха ее потерять. Я любил дочь Абакумова. Любил с первого дня, когда встретил на Абакумовской заимке. Но прежде я любил как-то спокойно, считая себя недостаточно взрослым, чтобы принять ответственность за любовь, предложить ей стать моей женой. «Все успеется», — считал я, — «все придет в свое время». Все мгновенно изменилось с приездом Жени. Холодный и уравновешенный, он преобразился, встретив Лизу. Теперь он гневался, узнав, что Лиза — дочь Абакумова. Гневался на самого себя. Но сколько могло продлиться это состояние? Если он действительно полюбит, то примирится с тем, что она дочь ненавистного ему человека, и попытается добиться ответной любви. О, как я боялся этого! Он был мужчина, сильный, самоуверенный, красивый, добившийся успеха в науке. А я? Каким мальчишкой я был по сравнению с ним? Вчерашний школьник еще не выбрал даже жизненный путь. Как будто было что-то еще, кроме науки, более ценное для меня, что я боялся пропустить, утерять безвозвратно. Мне казалось очень важным прослужить 3 года в армии, далеко от всего, к чему я привык с детства. А потом впереди еще годы учебы в университете. Ну, это не помешает ничему. Можно учиться заочно. Лиза тоже будет учиться заочно, как многие в обсерватории. Алексей Харитонович предлагал ей ехать учиться в Москву или в Новосибирск, но Лиза наотрез отказалась оставить отца. Летом Лиза собиралась лететь в Москву, сдавать экзамены на географический факультет. За 9 и 10 классы средней школы она сдавала экстерном в Магадане, сдала блестящий и получила аттестат зрелости. «Богато одаренная натура!» — говорила о ней с восхищением Ангелина Ефимовна. «Было бы просто чудом, если бы Лиза полюбила именно меня. За что? Она любила меня как брата, на больше и рассчитывать не приходилось. Спасибо и за дружбу, за братскую любовь. Но я не мог потерять Лизу». Понимала ли это Лиза? Она была очень скрытна. От рождения или вследствие тяжелого детства среди чужих ей людей, которые вольно или невольно постоянно оскорбляли ее, презирая отца, называя его бродягой.